Знаком. Он парень с головой. Раз Игоря поручили, значит, меня в вашей конюшне уважают. Нашел, чем гордиться. Иланчук замолчал, выждал, пока официантка поставила на стол бутылку и тарелку с супом. «Вы с водочкой-то поосторожнее», — сказала девушка и неожиданно погладила Горова по плечу. «Пить с горя — последнее дело». И, вильнув бедрами, отошла. «Ты на днях никакой серьезной встречи не имел?» — спросил Еланчук. «Продолжай». Один парень из отдела Ильина обронил, что ему звание, которое задерживали больше года, присваивают. Я и подумал, не на тебе ли он отличился? Тупое безразличие с лица Горова исчезло. Еланчук тихо рассмеялся. «Значит, ты засветился, потому как болтун тот работает в наружке». «Спасибо». «Кто предупрежден, тот вооружен. Не знаю, интересно ли тебе, но скажу, что анализ последних теленовостей и выступлений в газетах показывает, наметилась последовательная дискредитация президента. Одновременно начали все чаще упоминать Бисковитова. Его рейтинг приближен к президентскому. Правда, это или вымысел, неизвестно. Ясно, началась организация общественного мнения, и за ней стоит серьезный капитал. Вадим Суриков тебе известен? Нет. До недавнего времени никто о нем не слышал. Экономист, кандидат наук, недавно назначен вице-премьером. Кто-то его активно тащит наверх. Несколько раз называли чуть ли не третьим среди претендентов. Под него организована партия, куплено эфирное время и несколько журналистских перьев из тех, что продаются. «А есть такие, что не продаются?» — усмехнулся Гуров. «Смейся, смейся. Но как раз среди журналистов много людей принципиальных. Нам известны случаи, когда на них оказывают давление, пытаясь спихнуть с одной колеи на другую, не прошло. За таких ребят стоит выпить». Гуров заткнул начатую бутылку водки носовым платком, убрал в карман. «Плати, твоя очередь». «Конечно, я пью кофе, ты хлещешь водку, а платить так моя очередь». Галеев взглянул на мужичка, приоткрывшего дверцу «Жигулей», и уверенно сказал: «Извини, нам не по дороге, приятель». «Не уверен, Борис Сергеевич». Мужичонка уселся рядом. Галеев пригляделся к незваному соседу, понял, одежонка и простецкая манера поведения — камуфляж. Человек явно из спецслужбы, причем не шестерка. «Я друга жду, потому никуда не поеду. Имею что сказать, выкладывай». Сзади подошла «Волга», прижалась бампером к «Жигулям», одновременно «Нива», стоявшая чуть впереди, подала назад и закрыла возможность выезда. Галея охватила ярость. Не вынимая руку из кармана, он прижал ствол с глушителем к боку незнакомца. «Передай по связи, чтобы они убрались. Тогда, возможно, поговорим. А нет, то не узнаешь, чем тебя наградили посмертно». Полковник контрразведки Ильин, имевший неосторожность сесть в машину Галея, все просчитал, кроме одного. Галей не ценил не только чужую жизнь, но и свою собственную. «Если ты знаешь меня, не играй в героя, выполняй». Ильин пробормотал несколько слов по рации. «Волга» и «Нива» разъехались и исчезли в потоке. «Борис, не изображай камикадзе». Ильин с трудом перевел дух. «Знаешь, твоя жизнь не дешевле твоей». «Выкладывай, зачем явился», — перебил Галей. «Кто меня подставил и что вам надо?» «Тебе кланяется Виктор Иванович. Я с ним переговорил и получил разрешение на контакт.